за рекой зажигались огни. В Палестине заря догорала, сотни юных бойцов из израильских войск на разведку в Каир поскакала. Они ехали мирно в ночной тишине по кошерной израильской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это все и орданские цепи. И бесплатно отряд поскакал на врага. Кто-то выкрикнул: «Хава Нагила!» И еврей молодой вдруг поник головой, иудейское сердце пробито. Он упал возле ног вороного осла и закрыл свои карие очи. Ты и шаг вороной передай, дорогой, что я умен, но умен не очень. Ты шаг вороной передай, дорогой, что я умен, но умен не очень.